Глава 15. Мейсон, который битый час расхаживал по своему кабинету, погруженный в раздумья, наконец остановился и нарушил царившее в комнате молчание. «Ты знаешь, Делла, чувствую, что я на пороге разгадки, но что-то не сходится. Ключ где-то здесь, рядом, а...» Вдруг Мейсон резко обернулся и возбужденно щелкнул пальцами. «Нашел! Черт побери, нашел! Ведь разгадка была у меня под самым носом. Как я не мог раньше догадаться?» «Вы о чем?» – спросила Делла. «Помнишь, – сказал Мейсон, – когда мы пришли в Титерингтон Эпартментс, дом, где жил Хепнер, я попробовал разные ключи, пока не нашел тот, который открывал нужную дверь». Делла кивнула. «Так вот», – возбужденно продолжал он, – «потом мы поднялись наверх к той квартире, где Хепнер жил под фамилией Ньюберг. Тогда я попробовал, не подходит ли ключ от парадного к двери от его комнаты. Ключ легко вошел в замок, но не повернулся. Я подумал тогда, что ошибся, и начал подбирать другие ключи, пока не нашел нужные». «Не понимаю, что это доказывает», – заметила Делла. «А то, что замок от парадной двери, – сказал Мейсон, – можно открыть ключом от любой квартиры». «Выходит, ключ от квартиры и является ключом к разгадке?» – спросила Делла с легкой улыбкой. «Будь я проклят, если это не так!» – воскликнул Мейсон. «Побудь здесь, Делла. Займись чем-нибудь, свяжись с Полом Дрейком. А если до половины десятого я не дам о себе знать, ступай домой». «Можете на меня положиться, шеф. Я буду ждать вас до...» «Шеф, а может быть, вы возьмете меня с собой?» Мейсон отрицательно покачал головой. «Нет, ты будешь нужна здесь, а в случае чего вызволишь меня из тюрьмы». Схватив шляпу, Мейсон выбежал за дверь. Он быстро сел в свою машину и погнал ее к Титерингтон Апартментс. Подъехав к дому, он нажал кнопку, рядом с которой была прикреплена табличка с надписью «Менеджер». На звонок вышла женщина, которая сопровождала сержанта Холума в тот день, когда они застали Мейсона, Деллу Стрит и Пола Дрейка в квартире, арендованной на имя Фрэнка Ньюберга. Мейсон сказал: «Не уверен, помните ли вы меня? Я прекрасно вас помню, мистер Мейсон. Мне бы хотелось получить кое-какую информацию». «Сожалею, мистер Мейсон, если она касается квартиры Ньюберга, то я не смогу даже...» «Квартира Ньюберга мне не нужна», – успокоил женщину Мейсон. «Я хочу только сравнить свой ключ с дубликатом, который хранится у вас». «Зачем?» «Я не могу вам ответить. Я прорабатываю одну версию». Она покачала головой. Мейсон извлек из кармана 20-долларовую банкноту и сказал: «Я не собираюсь брать с собой ваши ключи. Мне нужно только взглянуть на них». «Ну что же», – проговорила она, – «я полагаю, никто мне не запрещал этого, хотя, правда, меня предостерегали на ваш счет. Мне сказали, что вы очень хитрый». Некоторое время в ее душе происходила внутренняя борьба, но потом, видимо, поборов сомнения, она предупредила: «Но я должна буду проследить за тем, мистер Мейсон, что вы будете делать». «Ради бога», – согласился тот. Она открыла створку шкафчика, где хранились ключи, одновременно взяв из рук Мейсона предложенную им купюру. Мейсон вынул из кармана ключ и стал сравнивать его с другими ключами. «У вас что, ключ от одной из наших квартир?» – полюбопытствовала женщина. «Я хочу выяснить, можно ли открыть квартиру каким-нибудь другим ключом», – сказал Мейсон, пропустив ее вопрос мимо ушей. «Это невозможно! У нас стоят самые лучшие замки, и притом они все разные». Быстро сравнивая ключи, Мейсон внезапно обнаружил один, очень похожий на тот, который держал в руке. Он чуть дольше задержал его, чтобы убедиться в идентичности, отметив для себя указанный на нем номер квартиры – 281. Затем повесил его на гвоздик в шкафчик и, как ни в чем не бывало, продолжал рассматривать ключи, сравнивая их со своим, пока не дошел до последнего. Женщина медленно покачала головой. Похоже, зря вы приехали сюда и напрасно истратили $20, мистер Мейсон. Проще было бы позвонить мне и спросить, есть ли в доме квартира с одинаковыми замками. Мы очень щепетильны в этом вопросе. Однажды у нас была неприятность, и нам, видите ли, мне хотелось бы лично удостовериться, безразлично заметил Мейсон. А как идут дела на процессе, поинтересовалась она. Так себе. Менеджер задумчиво покачал головой, заметив при этом: боюсь, девочка все же виновата. Да, пожалуй, согласился Мейсон. Тот факт, что Хепнер жил здесь под фамилией Фрэнка Ормсби Ньюберга, вносит в дело элемент загадочности. Вот мне и хочется раскрыть эту тайну. Мне тоже, заметила она. Здесь, в доме, у него не было друзей? Она отрицательно покачала головой. А свободные квартиры есть? Очень-очень немного. Ну, какие, например, поинтересовался Мейсон. Вот, к примеру, 300-я свободна. Сколько времени в ней жили? Что-то около 5 или 6 месяцев. А в 260-й? Около 2 лет. А в 281-й, спросил Мейсон. О, эта квартира исключение. Почему? Девушка поселилась в ней потому, что у нее серьезно заболел кто-то из родных. И ей приходилось часто навещать его. Она приехала из Колорадо на время. Неделю назад родственник умер, и сейчас она уезжает. О, кажется, я знаю ее. Эта девушка блондинка? Нет. Жгучая брюнетка лет 27, спокойная и очень симпатичная внешне. Хорошо одевается и отличная фигура. Она бы произвела на вас впечатление. Мейсон насупился. Интересно, встречал ли я ее? Как ее зовут? Сэдди Пейсон. Думаю, что имя мне ничего не говорит, заметил Мейсон. А сколько лет вы уже здесь работаете? Почти 10. У меня уже, как говорится, пунктик. Опекаю своих долгожителей. И квартплату с них получать легко. Не то, что с кочевников. То они здесь, то их нет. Да, я вас понимаю. Как вам удается вовремя получать с них плату? Я полагаюсь на свою способность распознавать характеры людей. А что вы скажете о характере Ньюберга? Он как раз из тех, кто вызывает подозрения. Ньюберг как-то выпадает из общего ансамбля жильцов. Он словно фальшивый бриллиант. Внешне приятный, сверкает, блестит. Внутренне же вы ощущаете в нем какую-то фальшь. У вас такое сложилось о нем мнение? Да, и притом почти сразу же после его вселения. Когда я впервые его увидела, то почувствовала, что он именно такой тип. Он предупредил меня, что учится на геолога и что будет часто уезжать на полевые работы. В общем, это было незадолго до того, как я поняла, что в действительности он здесь не живет, а лишь пользуется этой квартирой в каких-то своих целях и... Ой, что это я разболталась? Ведь мне же приказывали не разговаривать с вами и ничего не рассказывать о Ньюберге. Большое вам спасибо, поблагодарил женщину Мейсон. Я рад, что повидался с вами. Он вышел на улицу, дважды обошел здание, затем вновь подошел к парадному подъезду и нажал кнопку звонка с фамилией Сэдди Пейсон. Ответа не последовало. Мейсон отпер дверь своим ключом, поднялся на 2-й этаж и, подойдя к комнате с номером 281, он вставил в замок ключ и повернул его. Ключ подходил. Адвокат в нерешительности стоял перед дверью. Внезапно из-за двери послышался женский голос. «Кто там?» «Это новый жилец», — сразу нашелся Мейсон. «Новый жилец? О чем вы говорите? Ведь я еще не уехала». «Я новый жилец, и у меня и ключ есть. Прошу извинить меня за беспокойство». В это время дверь широко распахнулась, и перед Мейсоном предстала возмущенная брюнетка, поспешно застегивающая молнию на халате. Глаза ее сверкали гневом. «Вот это мне нравится!» — выпалила она. «Я просто восхищена! Ведь и я собираюсь уехать только к полуночи. Я и ключ еще не сдавала, да и плата внесена по первое число включительно». «Прошу меня извинить», — сказал Мейсон, — «но мне необходимо узнать размеры этой квартиры». Она по-прежнему стояла в дверях, пылая негодованием. Позади нее, на кровати, Мейсон заметил два открытых чемодана, в которые хозяйка укладывала вещи. На столе лежал рюкзак. «Я не одета, но это вы сами виноваты. Ворвались так неожиданно», — сказала брюнетка чуть более спокойно. «Но я же звонил вам, а вы не ответили». «Конечно, не ответила. Я не хотела, чтобы меня беспокоили. Я принимала ванну, а как только упакую вещи, поеду в аэропорт. Менеджер не имеет права вселять людей в мою квартиру». «Извините, я очень виноват», — сказал Мейсон. «И понимаю, что вы уезжаете, но мне хотелось бы измерить стены, чтобы знать, поместятся ли здесь вещи, которые я намереваюсь купить». «Я уезжаю в полночь. За квартиру уплачено, и никаких измерений я не допущу». «Видите ли», — продолжал настаивать Мейсон, изобразив на лице самую обольстительную из своих улыбок, — «я уверен, что не помешаю вам». «Вы мне уже помешали, ибо...» «Кстати, где я вас раньше встречала? Ваше лицо?» «Да», — перебил ее Мейсон. «Вы Мейсон», — сказала она. «Перри Мейсон, я видела в газетах ваше фото». «Вот почему вы показались мне знакомым. Вы защищаете ту женщину. Вы...» Она попыталась было закрыть перед Мейсоном дверь, но он резко шагнул через порог, и женщина невольно отступила вглубь квартиры. Толчком ноги Мейсон захлопнул за собой дверь. «Убирайтесь», — сказала она, — «убирайтесь, или я...» «Вызовите полицию», — закончил ее угрозу Мейсон. Она резко повернулась к одному из раскрытых чемоданов, и через мгновение в ее руке блеснула сталь револьвера. «У меня есть более эффективное средство, мистер Мейсон». «А что вы намерены сообщить полиции?» — невозмутимо поинтересовался Мейсон. «Я скажу, что меня...» Она стала расстегивать молнию на халате. «Я скажу, что вы пытались овладеть мной, и я защищалась». Мейсон сделал шаг навстречу. «Прежде чем сделать что-либо подобное, — сказал он, — познакомьтесь вот с этим документом. Что это?» «Это, — пояснил Мейсон, — повестка для явки в суд и дачи показаний». В ее глазах мелькнула растерянность, а затем решимость. Рука осторожно скользнула по халату, нащупала замок молнии и начала медленно сдвигать застежку к низу, распахивая полы халата. В этот момент Мейсон резко шагнул вперед, схватил руку, в которой был зажат револьвер, рывком дернул ее вниз и заломил назад. Револьвер выпал и тут же оказался в кармане адвоката. Она рванулась было к нему, но Мейсон отбросил ее к кровати. «А теперь, — сказал он, — сядьте и не делайте больше глупостей. Может статься, что во всем мире я ваш самый преданный друг». «Вы лучший друг? — воскликнула она. — Вот это мне нравится!» «Я ваш самый верный друг, — повторил Мейсон. — А теперь оцените обстановку. Вы, живя в Солт-Лейк-Сити, выдавали себя за мать Дугласа Хепнера. Вы вместе с ним занимались рэкетом. Действуя в качестве детективов-любителей, получали 20% стоимости незаконно ввезенных драгоценных камней и постепенно превратили это дело в шантаж. Затем Дуглас Хепнер был найден мертвым с пулей в затылке, а сейчас вы намереваетесь ночным самолетом бежать за границу. Ну и что? А если и так? Мы живем в свободной стране, и я могу поступать, как мне заблагорассудится». «Конечно, можете», — согласился Мейсон. «Но поступая так, вы сами затягиваете веревочную петлю вокруг своей худенькой и нежной шейки». «Если бы я был неразборчивым в средствах, каковым вы меня, очевидно, считаете, я бы не придумал ничего лучшего, как позволить вам сесть на самолет, а затем притянуть вас к этому делу, обвинив в совершении убийства. Это спасло бы Элеонор от смертного приговора». «Он был убит из ее оружия», — сказала женщина. «Совершенно верно», — согласился Мейсон, «ибо Элеонор дала ему револьвер для защиты, но кто-то вонзил в него шприц, и он умер, находясь под влиянием наркотика. Очевидно, он был настолько одурманен, что вряд ли сознавал, что с ним происходило. В этих условиях ничего не стоило вынуть револьвер из его кармана и выстрелить ему в затылок». «Вы сказали, что он был под действием наркотика?» «Да, я думаю, что так оно и было. Ему впрыснули морфий». «Тогда, — сказала она задумчиво, — это все объясняет». «Что именно?» «Я не намерена вам рассказывать, — заявила женщина, — я просто думаю вслух». «Напротив, — сказал Мейсон, — вы мне все расскажете. Я вручил вам судебную повестку, и вы либо расскажете мне лично, либо будете выступать перед публикой в качестве свидетеля, причем в присутствии газетных репортеров, фиксирующих каждое ваше слово». «Не морочьте мне голову. Возможно, где-то, — продолжал гнуть свою линию Мейсон, — живет ваша семья, мать, отец. Может быть, вы были замужем и разошлись, у вас есть ребенок. Так неужели вам хочется?» На ее глаза навернулись слезы. «Будьте вы прокляты!» — вырвалось у нее. «Я просто рисую вам картину того, что произойдет», — сказал Мейсон. «Вам незачем втягивать в эту историю мою семью. Наоборот, это вы втягиваете», — возразил адвокат. «Вы и Дуг Хепнер занимались рэкетом. Я не знаю, сколько вы там выжимали шантажом, но у вас была разработана система сигналов. Когда Дуг намеревался шантажировать свою жертву, он всячески обвораживал ее, пока ему не удавалось заманить ее в маленькое путешествие. Тогда он звонил вам по телефону и сообщал имя и адрес. Вы устраивали спектакль, изображали жену Хепнера, в общем ловили зверя в капкан. Вы грозились разоблачениями». «Нет, нет», — возразила она, — «ничего подобного не было. Так низко я не падала». «Ну хорошо», — согласился Мейсон. «А как было?» Она чиркнула спичкой и трясущимися руками прикурила сигарету. «Я начала работать с Дугом с тех пор, как получила возможность ездить в Европу в качестве секретаря, представителя одного государственного учреждения. Там я проворачивала маленькую аферу и возвращалась назад. Мне казалось, что я поступаю очень хитро. Я привозила из Европы немного драгоценных камней, ну, не очень много, ровно столько, сколько могли позволить мне мои скудные средства. Несколько раз мне удавалось провести их через таможню, а потом Хепнер пронюхал это». «Как он узнал?» «Наверное, я слишком много болтала. В общем, одна ошибка влечет за собой другую, и я стала партнером Дуга». «Хорошо, продолжайте». Дуг был умен. Невероятно умен. Он обладал притягательной силой и мог втереться в доверие к любому человеку. Работал он широко. Путешествовал в Европу и обратно. За один рейс он умудрялся получить нужную ему информацию. «О контрабандном ввозе камней – это мелочи», – пояснила она. «Главной его работой был шантаж. Информация для таможни давала ему небольшой заработок, зато служила хорошей ширмой. Основные усилия и время он употреблял на шантаж». «Кто занимался шантажом?» «Я». «Продолжайте». «В Солт-Лейк-Сити у меня была квартира, и я по телефону выдавала себя за мать Дугласа. Когда он находил для себя подходящий объект, то приглашал девушку в поездку на уикенд. Затем звонил мне, якобы своей матери. Он представлял ее по телефону, говорил какую-нибудь ерунду, а заодно упоминал о своем намерении жениться. Вы понимаете, что при этом чувствовала девушка? Ей льстила поездка, и честные отношения компаньона и его намерение жениться на ней. А потом наступал мой черед. Когда Дуг уезжал, я первым же рейсом самолета летела в тот город, где жила девица, и проникала в ее квартиру. С делом я управлялась быстро. Поверьте, я знала, что искать и как. Ну, а обнаружив ценности, забирала их. Девицы даже не пытались жаловаться. Если же я находила явную контрабанду, то играла роль таможенного агента. Я говорила, что очень сожалею, но мы проследили незаконный ввоз, и я вынуждена предъявить ордер на арест. Естественно, девица обращалась к Дугу за советом, и он, действуя в качестве посредника, предлагал ей откупиться от меня. В общем, вам понятна эта техника? «А что было в случае с Элеонор?» – спросил Мейсон. «Вы ее шантажировали или же ее семью?» «Может быть, у них что-то и было, но в их квартире я ничего не нашла». «Подождите, я что-то не очень понимаю. По-моему, Дуг был влюблен в Элеонор и...» «Действительно намеревался жениться на ней?» «Нет». Дуг не был в нее влюблен и никогда не собирался на ней жениться. Он разрабатывал какой-то грандиозный план. Дело в том, что ему удалось напасть на след крупной профессиональной банды контрабандистов камнями. Ему нужна была помощь, и он взял ее для прикрытия. Он знал, кто входил в шайку? Конечно, мы оба знали об этом. Так кто же в нее входил? Сюзанна Грейнджер. «Продолжайте», — сказал Мейсон. «Расскажите самый конец». «Ну?» Дуг начал игру с Элеонор по обычной схеме, по крайней мере, мне так казалось. Он пригласил ее на уикенд, когда ее семья была в отъезде, позвонил ей по телефону из Индио и... «А вы тем временем обыскали ее квартиру?» «Да». «Мне пришлось воспользоваться этим случаем. Я пробралась в дом и осмотрела его. Правда, ничего не нашла. Затем вернулась назад в Солт-Лейк-Сити». В течение недели от Дуга не было вестей. Затем он позвонил мне и сказал, что разрабатывает крупное дело. Я не думаю, чтобы он действительно влюбился в Элеонор. Его занимали куда более серьезные вещи, конечной целью которых был крупный денежный куш. Мне он собирался выплатить долю. «Продолжайте», — сказал Мейсон. «Вот тогда Дуг и сказал мне, что ему нужно легальное прикрытие, и он хочет использовать Элеонор в качестве ревнивой истерички. Ему нужно было поселить ее в квартире, примыкающей к квартире Сюзанны Грейнджер». «Так, так, а дальше?» «Дальше Дуг применил свой обычный подход к Сюзанне Грейнджер и предложил ей поехать в Лас-Вегас на уик-энд. В квартире Сюзанны я облазила абсолютно все. Я даже думала, что она спрятала ценности в тюбиках с краской. И что вы обнаружили? Ничего». Немного подумав, Мейсон сказал: «Сегодня на суде Этель Билан показала, что видела у Элеонор целую кучу драгоценных камней». «Послушайте меня, мистер Мейсон», — сказала женщина. «Я хочу вам кое-что рассказать. Об этом никто не знает». 16 утром мне позвонил Дуг. Он был сильно возбужден. Он сказал: «Прошлой ночью они чуть не схватили меня, но мне удалось улизнуть. Все было не так, как я думал. Они так хитро все придумали, что даже меня ввели в заблуждение. Ты бы никогда не догадалась об их тайнике. Но камни я добыл, и если мне удастся смотаться отсюда живым, нам придется надолго затаиться. Это профессиональная банда контрабандистов, и тебе достанутся хорошие деньги». «По всей вероятности, он был в том доме?» «Да». «А после этого в квартире Дуга что-то искали», — заметил Мейсон. «Это и меня очень волнует, даже пугает». «Значит, это не вырылись у него?» «Господи, конечно, нет. Если бы камни оказались в руках Дуга, он первым делом принес бы их мне. Я ждала его целую ночь и весь день. Как только я узнала об обыске в его квартире, то немедленно вылетела в Солт-Лейк-Сити, упаковала вещи и ждала его звонка. В этот момент вы и позвонили мне. Сначала я подумала, что вы один из членов той банды, с которой связана Сюзанна Грейнджер, и поэтому так отвечала вам. Потом я повесила трубку, покидала чемоданы в машину и убралась по добру, по здорову. А вам не показалось опасным приезжать сюда?» «Только на первых порах. А потом я сообразила, что никто не знает об этом месте. Квартплата была внесена за 3 месяца, и я решила остаться. К тому же У меня здесь было больше шансов узнать, что сделал Дуг с камнями. Так или иначе, вы знаете, кто убил Дуга? Его убила Элеонор. Я думаю, когда он добыл камни, она поняла, что... Впрочем, не знаю. Я знаю только одно. Перед смертью камни были у Дуга. Значит, он вступил в борьбу с профессиональной бандой. Да, и к тому же очень крупно работающей. Элеонор не принадлежала к этой банде? Конечно же нет. Элеонор помогала ему, она следила за Сюзанной Грэнджер. Значит, вы узнали, что Дуг Хепнер посоветовал ей прикинуться ревнивой невестой, чтобы поселиться в квартире Этель Билан? Знали и то, что он рекомендовал ей пригрозить, что она убьет его, Хепнера, если его у нее отнимут? Она колебалась секунду, а затем спросила: «А это может помочь девушке?» «Это может привести к ее оправданию». «Выходит, если я скажу отрицательно, ее приговорят к смерти?» «Да». Она выдержала паузу и глубоко вздохнула. «Я не знаю, виновата она или нет. Мне нечего сказать». «Вокруг ваших показаний может разгореться жаркая битва», — сказал Мейсон. «Прокурор заявит, что это слухи и что все это слишком далеко от разбираемого убийства. Но так или иначе, если вы расскажете правду, я вступлю в сражение». «Мне придется выступать свидетельницей?» «Да». Она отрицательно покачала головой. «Я не могу». «Вы угадали, у меня есть ребенок, дочка. Я боюсь газетных нападок. Я не могу рассказывать на суде о своем прошлом». «Но вы также не можете допустить, чтобы Элеонор отправили в газовую камеру за преступление, которого она не совершала», – возразил Мейсон. Она снова отрицательно покачала головой. «Я не буду помогать вам, мистер Мейсон». Лицо адвоката стало словно каменным. «И все-таки вы поможете мне», – сказал он. «В данном случае у вас нет выхода. Именно поэтому я и вручил вам повестку». Выслушав Мейсона, она с горечью произнесла: «Конечно, вы беспокоитесь о своей богатой клиентке, но подумайте и обо мне. У меня ничего больше нет, кроме того, что вы видите в этих чемоданах». «Извините», — сказал Мейсон, — «но одно дело честная работа, и совсем другое шантаж. Вам придется начать жизнь заново». «На какие средства?» — воскликнула она, и голос ее задрожал от слез. «На то, что скрыто под этим халатом? Это все, что у меня осталось ценного, за исключением автобусного билета до Нью-Мексико, $30 наличными и...» «А я думал, что вы полетите на самолете», — заметил Мейсон. Она невесело рассмеялась. «Моим полетом пришел конец, я еду автобусом». «Ну ладно», — сказал Мейсон. «А теперь послушайте. Я ничего не обещаю, но если нам удастся размотать этот клубок, очень возможно, что мы найдем и камни, о которых вам говорил Дуг Хепнер. Они же и будут платой за вашу помощь, если вы выступите на суде. Но только вы дадите мне слово, что навсегда покончите с шантажом и рэкетом и станете вашей дочери примерной матерью, которой она может гордиться». Некоторое время она пристально смотрела на Мейсона, а затем спросила: «Это все, что от меня требуется?» «Это все, чего я хочу», — ответил Мейсон.